Земля, обитель ее доль, страда в жатвах и битвах, тюрьма и пик гор для взмаха и взлета, лелеять и нежить себя в неге уже не гоже, путь взрастаний и верстаний в путях, кое всегда были, есть и будут многовекторными, разноправленными, без отождествления с телесными надобностями и потребами своими. Негоже потворствовать своим слабостям, осознавая и желая сгустки давлеющие, начнете сбрасывать нити и цепи рабства. Тлен, исходящий от внутреннего, упадает к стопам вашим, видя, как пожирает это знойно уже пламя чистое, где нет ни сполохов, ни углей. Есть энергия созидания, и возводящие каскады дадут силу опереться на дух, и в восходящем потоке сможете в осознавании прийти прежде всего к самим себе. Увидите познать душу свою, и через познание ее обретете высшее, являясь уже частью всего целостного. Тогда сможете сбросить шоры и пойти, побежать так, что дальнейший путь предстанет полетом в окрылении и махе, без тяжкого гнета. Пусть в падениях, но омовения дадут сил просто подойти, окунуться в океане мироздания, принять то, что это лишь уроки взрастания, после которых приходит благость приятия. Понимание в осознанности, без робости и двоякости есть принцип любых школ. Свершение через любые тропы есть взрастание, трансформация всего целого, но во-первых, только тебя самого.